Глава 14. Четверг. Вашингтон. Мэтью Глэйдис, пресс-секретарь президента, знал, что в ближайшие 24 часа ему придется принимать самое важное решение в его профессиональной жизни. Его работа состояла в том, чтобы контролировать реакцию прессы на трагические, потрясшие весь мир события трех последних дней, чтобы информировать народ Соединенных Штатов о том, что делает президент, преодолевая проблемы, вызванные этими событиями, объяснить и убедительно доказать правильность решений президента. И вот тут Глэйдису приходилось проявлять предельную осторожность. Утром первого после Пасхи четверга, в разгар кризиса, Мэтью Глэйдис отгородился от прямого контакта с прессой. Его помощники проводили брифинги в зале пресс-конференции Белого дома, но ограничивались лишь чтением тщательно подготовленных пресс-релизов, не отвечая на вопросы, которыми бомбардировали их распаленные корреспонденты. Мэтью не отвечал на телефонные звонки, постоянно трезвонящие в приемных. Его помощники отвечали настойчивым репортерам и известным телекомментаторам, которые хотели бы получить старые должки, что пресс-секретарь на важном совещании и не может взять трубку. Его работа состояла в том, чтобы защищать президента Соединенных Штатов. За долгую карьеру журналиста Мэтью Глэйдис на собственном опыте убедился в том, что нет в Америке более почитаемой традиции, чем наглость средств массовой информации в отношении наиболее заметных фигур общества. Ведущие популярных политических телепередач позволяли себе обрывать министров, снисходительно похлопывали по плечу самого президента, допрашивали кандидатов на высокие посты с пристрастием прокуроров. Газеты, прикрываясь свободой слова, печатали возмутительные статьи. Одно время он участвовал в этом действии и восхищался им. Наслаждался той ненавистью, которую испытывали слуги народа к представителям средств массовой информации. Но 3 года, проведенные в должности пресс-секретаря, изменили его взгляды. Как и у всей администрации, более того, как и всех государственных чиновников и настоящего, и прошлого, и далекого прошлого, великое завоевание демократии, которое именовалось свободой слова, вызывало у него недоверие и уже не казалось ему бесценным. Как и все власти придержащие, он начал воспринимать репортеров как насильников и убийц. Средства массовой информации превратились в неподвластные закону преступные сообщества, усилиями которых лишались доброго имени и организации, и отдельной личности. Только для того, чтобы продавать свои газеты и рекламные ролики 300 миллионам человек. И сегодня он не собирался отдавать этим мерзавцам ни дюйма своей территории. Сегодня он собирался как следует их прижать. Он перебрал в памяти последние дни вопросы, которые задавали ему. Президент репортеров не принимал, так что основной удар принял на себя Мэтью Глэйдис. В понедельник его спросили, почему угонщики не выдвигают никаких требований, связано ли похищение дочери президента со смертью папы. На эти вопросы, слава богу, ответили последующие события. Связаны. Угонщики самолета выставили требования. Пресс-релиз Глэйдиса завизировал сам президент. Эти события – скоординированная атака на престиж Соединенных Штатов, их значимость для мирового сообщества. Потом убили дочь президента, и Глэйдису пришлось выслушивать глупые вопросы. Как отреагировал президент, когда узнал об убийстве? Вот тут Глэйдис вышел из себя. А как, по-твоему, он должен был отреагировать, безмозглый кретин? Но тут же последовал новый глупый вопрос. Это убийство вызвало у него воспоминания о насильственной смерти его дядьев. После этого Глэйдис поручил проведение брифингов своим помощникам. Но сегодня ему предстояло выйти на сцену, чтобы защитить президентский ультиматум султану Шерхабена. Угрозу стереть с лица земли Шерхабен он оставит за кадром. Он скажет, что город Дак не будет уничтожен, если заложников освободят, а Джабрила арестуют. Но так, чтобы все поняли, что без выполнения требования президента город Дак обречен, Но самым важным событием четверга должно было стать выступление президента по телевидению во второй половине дня, его прямое обращение к народу. Мэтью Глэйдис выглянул из окна. Белый дом окружали автобусы телевещательных компаний, толпы репортеров, съехавшихся со всего мира. «И хрен с ними», — подумал Глэйдис. «Они узнают только то, что он соблаговолит им сказать». Четверг, Шерхабен. Представители Соединенных Штатов прибыли в Шерхабен. Их самолет откатили подальше от аэробуса, в котором находились заложники. Аэробус окружал армейский кордон, автобусы телевизионщиков, орды репортеров и толпа зевак, многие из которых приехали из Дака. Посол Шерхабена Шариф Валеб при взлете проглотил таблетку снотворного и проспал практически весь полет. Берт Одик и Артур Уикс, наоборот, все это время проговорили. Одик пытался убедить Уикса смягчить требования президента, чтобы они смогли добиться освобождения заложников, не прибегая к крайним мерам. Наконец, Уикс ответил Одику. «У меня нет полномочий на переговоры. Президент дал мне четкие инструкции. Они повеселились, и теперь им придется за это заплатить». «Ты же советник по национальной безопасности», — мрачно напомнил ему Одик. «Вот и посоветуй». «Советовать поздно. Президент принял решение». По прибытии во дворец султана вооруженные охранники отвели Уикса и Одика в предназначенные для них апартаменты. Дворец просто кишел вооруженными людьми. Валеба сразу провели к султану, и посол вручил ему официальный текст ультиматума. Султан не поверил угрозе, думая, что напугать ею можно только такую мелкую сошку, как Валеб. «Когда Кеннеди сказал тебе об этом? Как он выглядел? Может, он хотел только попугать? Поддержит ли его государство? Он ставит на кон свою политическую карьеру. Может, это всего лишь первый шаг в дальнейших переговорах?» Валеб поднялся с расшитого золотом кресла. Внезапно он словно прибавил в росте. Султан отметил, что и голос у посла очень благозвучный. «Ваше Величество, Кеннеди знал, что вы мне ответите. Слово в слово. Через 24 часа после уничтожения Дака, если вы не выполните его требования, будет уничтожен весь Шерхабен. Вот почему Дак спасти невозможно. Только так он может убедить вас в серьезности своих намерений. Он также сказал, что после уничтожения Дака вы согласитесь на все его требования, но не раньше». Он был спокоен. Он улыбался. Он стал совсем другим человеком. Он – Азазел. Позднее обоих представителей президента Соединенных Штатов провели в прекрасный зал приемов с террасами, оборудованными системой кондиционирования и бассейном. Слуги в арабских одеждах принесли еду и напитки, в которых не содержалось ни капли алкоголя. Султан, окруженный советниками и телохранителями, приветствовал их. Посол Валеб представил гостей. Берта Одика султан и так хорошо знал. Они частенько решали важные вопросы, связанные с добычей нефти. И Одик несколько раз принимал султана в Америке, куда он приезжал без лишней помпы. Поэтому султан тепло поздоровался с Одиком. Второй представитель президента удивил султана. Он понял, что его появление в Шерхабене – серьезная опасность, и впервые у него в голове мелькнула мысль о том, что ультиматум Кеннеди – не пустая угроза, потому что перед ним стоял никто иной, как Артур Уикс, советник президента по национальной безопасности и еврей. В военных вопросах его слово зачастую становилось решающим, и он занимал самую непримиримую позицию в отношении арабских государств, ведущих борьбу с Израилем. Султан отметил, что Артур Уикс не подал ему руки, лишь вежливо поклонился. И тут же в голову султана пришла новая мысль. Если угроза президента реальна, Почему он посылает такого высокопоставленного чиновника, подвергая его серьезной опасности? Если, к примеру, он возьмет их в заложники, не остановит ли это нападение на Шерхабен? Неужели Барт Одик приехал, рискуя собственной жизнью? Насколько он знал Одика, такого просто быть не могло. Следовательно, возможность переговоров сохранялась, и угроза Кеннеди не более чем блеф. Или Кеннеди рехнулся. Ему без разницы, какая судьба будет ждать его послов, и он обязательно приведет в исполнение свою угрозу. Он оглядел зал приемов, в котором обычно занимался государственными делами. По роскоши с ним не могло сравниться ни одно помещение Белого дома. Стены выложены золотой фольгой, ковры – самые дорогие в мире, их рисунок невозможно повторить. Мрамор – нежнейших оттенков. Разве можно все это уничтожить? «Мой посол передал мне послание вашего президента», – с достоинством заговорил султан. «Откровенно говоря, я не поверил своим ушам, чтобы лидер свободного мира бросался такими угрозами, не говоря уже о подкреплении их реальными действиями. И при чем тут я? Как я могу воздействовать на этого бандита Джабрила? Или ваш президент видит себя новым Аттилой? Ему представляется, что он правит Древним Римом, а не Америкой?» Первым ему ответил Одик. «Султан Мауроби, я прилетел сюда как ваш друг, чтобы помочь вам и вашей стране. Президент не просто угрожает. Он действительно намерен бомбить город Дак. Мне кажется, у вас нет выбора. Вы должны выдать этого Джабрила». Султан долго молчал, потом повернулся к Артуру Уиксу. «А что делаете здесь вы? Неужели Америка готова пожертвовать таким важным человеком, как вы, если я откажусь выполнить требования вашего президента?» «Мы всесторонне обсудили вероятность того, что вы возьмете нас в заложники», — ответил Артур Уикс. Лицо его оставалось бесстрастным. По отношению к султану он не выказывал ни злобы, ни ненависти, вообще никаких чувств. «Как глава независимого государства, вы имеете право выражать недовольство, принимать ответные меры. Я здесь именно по этой причине, чтобы заверить вас, что все надлежащие приказы военными получены. Как главнокомандующий вооруженных сил Америки, президент имеет право отдавать такие приказы. Город Дак в самое ближайшее время перестанет существовать. Еще через 24 часа, если вы не выполните требования президента, весь Шерхабен сотрут с лица земли. Всего этого уже не будет». Он обвел рукой зал приемов. «И вам придется жить на милостыню глав соседних стран. Вы останетесь султаном, но без султаната». Султан сдержал ярость. Повернулся ко второму американцу. «Вам есть что добавить?» В том, что Кеннеди собирается привести в действие свою угрозу, сомнений быть не может. Но в нашем государстве есть люди, которые с этим не согласны. Это решение может стоить ему президентства. Он чуть ли не виновато посмотрел на Артура Уикса. «Я думаю, мы должны выложить на стол все карты». Уикс мрачно смотрел на него. Он с самого начала опасался такого развития событий. Одик мог пойти на все ради спасения своих гребаных 50 миллиардов. Он повернулся к султану. «Требования президента остаются неизменными. Дальнейшие переговоры бессмысленны». Одик вздохнул и вновь обратился к султану. «Я полагаю справедливым, учитывая наши давние доверительные отношения, сообщить вам, что надежда у нас все-таки есть. И я считаю себя обязанным рассказать вам об этом в присутствии гражданина моей страны, а не на личной аудиенции. Конгресс Соединенных Штатов собирается на специальную сессию, чтобы объявить импичмент президенту Кеннеди. Если мы сможем объявить всему миру, что вы освободили заложников, я гарантирую, что Дак останется в неприкосновенности». «И мне не придется сдавать Джабрила?» — спросил султан. «Нет, но вы не должны настаивать на освобождении убийцы папы». Султан при всей своей выдержке не смог сдержать ликование. «Мистер Уикс, вам не кажется, что это более разумное решение?» «Моего президента подвергнут импичменту, потому что террорист убил его дочь, и при этом убийца останется на свободе?» – спросил Уикс. «Нет, не кажется. Мы сможем добраться до этого парня позже». Во взгляд, брошенный на Одика, Уикс вложил столько ненависти и презрения, что Одик понял – у него появился смертельный враг. «Через 2 часа мы встретимся с моим другом Джабрилом. Вместе пообедаем и придем к соглашению. Я смогу убедить его словами или силой, но заложники будут освобождены лишь после того, как мы узнаем, что Дак в безопасности. Господа, я вам это обещаю как мусульманин и правитель Шерхабена». Потом султан приказал начальнику коммуникационного центра сообщить ему о результатах голосования в Конгрессе, как только оно завершится, и отправил американцев в их апартаменты, чтобы они смогли принять ванну и переодеться. Султан распорядился привести Джабрила во дворец. Его привели в огромный зал приемов, и он сразу заметил, что у всех дверей и окон встали вооруженные гвардейцы султана. Джабрил, конечно же, почувствовал опасность, но понимал, что на данный момент он полностью во власти султана, и с этим ничего не поделаешь. Когда же Джабрила привели в покои султана, тот тепло обнял его, тем самым несколько успокоив тревогу террориста. Потом султан рассказал о беседе с американцами. «Я пообещал им, что ты освободишь заложников без дальнейших переговоров. Теперь мы должны подождать решения американского конгресса». «Но это означает, что я должен бросить в беде моего друга Ромео. На моей репутации появится черное пятно». Султан улыбнулся. «Суд над убийцей папы обеспечит твоему движению мощнейшую рекламу. А то, что ты убил дочь президента Соединенных Штатов и при этом остался на свободе, прославит тебя в веках. Хороший ты мне преподнес сюрприз. Хладнокровно убить молодую женщину. Мне это совсем не по вкусу. Да и ход не слишком удачный». «В этом был определенный смысл», — ответил Джабрил. «Я с самого начала не собирался выпускать ее из самолета живой. И теперь ты можешь быть доволен, ведь именно ты отрешил от должности президента Соединенных Штатов. Об этом ты не мог и мечтать». Султан знаком руки подозвал одного из своих слуг. «Сходи в апартаменты американца, мистера Одика, и приведи его сюда». Когда Берт Одик вошел в покои султана, он не протянул Джабрил руки, никоим образом не проявил дружелюбия. Молча смотрел на него. Джабрил склонил голову, улыбнулся. Ему уже приходилось иметь дело с такими типами, присосавшимися к арабской земле, заключавшими контракты с султанами, эмирами, шейхами, которые обогащали Америку и другие страны. «Мистер Одик», — обратился к нему султан, — «пожалуйста, объясните моему другу, как ваш конгресс может избавиться от вашего президента». Одик объяснил, столь убедительно, что Джабрил ему поверил, но задал вопрос. «А если что-то пойдет не так, и вы не наберете 2/3 голосов, тогда вам, мне и султану крепко не повезет», — мрачно ответил Одик. Президент Фрэнсис Завьер Кеннеди просмотрел бумаги, которые дал ему Мэтью Глейдис, и завизировал их. Отметил удовлетворенность, промелькнувшую на лице Глейдиса, понял, что сие означает. Они вместе собирались натянуть нос американской общественности. В другое время, при других обстоятельствах, он бы выразил неудовольствие подобной реакции своего пресс-секретаря. Но Фрэнсис Кеннеди полностью отдавал себе отчет в том, что приближается самый критический момент его политической карьеры, и тут уж все средства хороши. В этот вечер Конгресс намеревался объявить ему импичмент, сославшись на 25-ю поправку Конституции. Может, он еще и мог выиграть войну, но это сражение оставалось не за ним. Берт Одик добьется освобождения заложников, Джабрил покинет Шерхабен. Смерть его дочери останется без отмщения, убийца папы выйдет на свободу. Но Кеннеди рассчитывал, что его выступление по телевидению вызовет такой шквал телеграм-протеста, что многие члены Конгресса одумаются. Он знал, что народ поддерживает его действия. Он знал, что народ возмущен убийствами папы и его дочери. Народ чувствовал, как бьется его сердце. И он в этот момент чувствовал свое единение с народом. Народ был ему союзником в борьбе с продажным Конгрессом, с прагматичными и безжалостными бизнесменами, такими как Берт Одик. Всю свою жизнь он принимал близко к сердцу трагедии бедняков, с трудом справляющихся с тяготами жизни. В самом начале своей карьеры он дал себе клятву никогда не продаваться за деньги и свято ей следовал. Он все сильнее презирал власть богачей, которые использовали деньги вместо меча, но никогда раньше он не испытывал к ним ненависти обездоленных. До этого дня. Потому что сегодня богачи объединились, чтобы свалить его, потому что сегодня он должен победить, чтобы остаться на плаву. Но он отказывался идти на поводу своей ненависти. Он понимал, что рассудок должен оставаться ясным. Даже если сегодня импичмент удастся и его отстранят от должности, он должен позаботиться о том, чтобы вернуть себе власть, а потом реализовать свои планы. Конгресс и богачи могли выиграть сражение, но он ясно видел, что войну им предстояло проиграть. Народ Соединенных Штатов не снесет такого унижения. В ноябре будут новые выборы. В целом, этот кризис пойдет ему на пользу, даже если он и проиграет. Его личная трагедия сыграет ему на руку. Но пока он не должен раскрывать свои планы даже ближайшему окружению. Кеннеди понимал, что готовит себя к тому, чтобы взять абсолютную власть. В противном случае не оставалось ничего другого, как смириться с поражением и болью, разрывающей душу. Но этот путь быстро свел бы его в могилу. В четверг после полудня, за 9 часов до специальной сессии Конгресса, которая собиралась для того, чтобы вынести импичмент президенту Соединенных Штатов, Фрэнсис Кеннеди проводил совещание со своими советниками, руководством аппарата и вице-президентом Элен Дюпрей. Последнее совещание перед голосованием, и все знали, что у противника есть необходимые 2/3 голосов. Кеннеди это понял по настроению присутствующих, подавленных, предчувствующих неминуемое поражение. Он одарил всех радостной улыбкой и первым делом поблагодарил директора ЦРУ Теодора Теппи, который отказался подписать декларацию об импичменте. Потом повернулся к вице-президенту Дюпрей и добродушно рассмеялся. «Элен, я бы ни за что на свете не хотел оказаться на твоем месте. Ты хоть представляешь себе, сколько ты нажила врагов, отказавшись подписать документ, отрешающий меня от власти? А ведь ты могла бы стать первой женщиной президентом Соединенных Штатов. Конгресс ненавидит тебя, потому что без твоей подписи его позиции далеко не так прочны. Мужчины будут ненавидеть тебя за такую щедрость души. Феминистки назовут предательницей. Господи, ты же профессионал. Как ты могла дойти до жизни такой? Между прочим, я хочу поблагодарить тебя за верность». «Они не правы, мистер президент», — ответила Дюпрей. «И они не правы в том, что продолжают упорствовать. Есть у нас хоть один шанс на переговоры с Конгрессом». «Я не могу идти на переговоры», — покачал головой Кеннеди. «А они не хотят». Он повернулся к Дэзи. «Мои приказы выполняются. Авианосцы идут к Даку». «О, да, сэр», — Дези заерзал. «Но начальники штабов не дали окончательной команды. Будут ждать голосования в Конгрессе. Если импичмент удастся, они вернут самолеты на базу». Он помолчал. «Они не послушались приказа, но полагают, что могут не следовать ему, если сегодня Конгресс проголосует за импичмент». Кеннеди вновь посмотрел на Дюпрей. Лицо его стало серьезным. «Если импичмент удастся, президентом станешь ты. Ты прикажешь Объединенному комитету штабов продолжать подготовку к уничтожению Дака. Отдашь такой приказ?» «Нет», — ответила Дюпрей. Последовала долгая пауза. Вице-президент заговорила вновь, обращаясь непосредственно к Кеннеди. «Я доказала свою преданность. Как вице-президент я поддержала решение бомбить Дак. Я отказалась подписать декларацию об импичменте. Но, став президентом, я очень надеюсь, что этого не произойдет, я буду руководствоваться собственной совестью и принимать свои решения». Кеннеди кивнул, улыбнулся, и эта мягкая улыбка растопила ее сердце. «Ты совершенно права. Я задал вопрос, чтобы узнать твою позицию, а не для того, чтобы в чем-то убеждать тебя». Он обратился ко всем. «Теперь самое важное — подготовить основу моего сегодняшнего выступления по телевидению. Юджин, ты договорился с телевещательными компаниями? Они сообщили о моем выступлении в информационных выпусках?» «Лоренс Салентайн пришел в Белый дом, чтобы обсудить эти вопросы. Что-то тут не так. Пригласить его сюда. Он ждет в моей приемной». «Они не посмеют», — Кеннеди покачал головой. «Они не посмеют так открыто демонстрировать свою силу». Он надолго задумался. «Позови его сюда». Ожидая Салентайна, они обсуждали продолжительность речи. «Не более получаса», — твердо заявил Кеннеди. «Этого времени мне вполне хватит». Они все понимали, что он имеет в виду. Фрэнсис Кеннеди мог покорить любую телеаудиторию. В его магическом голосе звучала музыка великих ирландских поэтов. При этом мелодичность речи ничуть не мешала железной логике его рассуждений. Когда Лоренс Салентайн вошел в кабинет, Кеннеди даже не поздоровался с ним, сразу перейдя к делу. «Я надеюсь, что не услышу от вас того, о чем думаю». «Я не представляю себе, о чем вы думаете», — холодно ответил Салентайн. «Но все национальные телекомпании уполномочили меня сообщить вам о нашем совместном решении не предоставлять вам время для выступления сегодня вечером. Для нас это будет означать вмешательство в процесс импичмента». Кеннеди улыбнулся. «Мистер Салентайн, импичмент, даже если мне его объявят, продолжится лишь 30 дней. И что потом?» Никогда раньше Фрэнсис Кеннеди не говорил столь угрожающим тоном, и Салентайн не мог не подумать о том, что он и главы других национальных телекомпаний ввязались в очень опасную игру. Выдача и обновление лицензий на телевещание федеральными ведомствами давно уже превратились в простую формальность, но сильный президент мог завернуть гайки. Салентайн понял, что здесь необходима предельная осмотрительность. «Мистер президент, мы должны отказать вам в предоставлении эфира, потому что мы чувствуем нашу ответственность. К моему сожалению, к сожалению всех американцев, уже начата процедура импичмента. Это великая трагедия, и я очень вам сочувствую. Но все национальные телекомпании едины в том, что ваше выступление не послужит интересам нации и демократического процесса». Он помолчал. «Но после того, как Конгресс вынесет свое решение, положительное или отрицательное, мы тут же предоставим вам время для выступления». Фрэнсис Кеннеди зло рассмеялся. «Вы можете идти». Один из агентов секретной службы вывел Лоренса Салентайна за дверь, а Кеннеди обратился к сидящим за столом. «Господа, вы можете мне поверить». Кеннеди не улыбался. Синие глаза приобрели стальной оттенок. Они перегнули палку. Своими действиями они попрали дух Конституции. На несколько миль вокруг Белого дома улицы запрудили автомашины и автобусы телевизионщиков. Лишь посередине оставались узкие коридоры для проезда государственных автомобилей. Конгрессменов, направляющихся на Капитолийский холм, бесцеремонно атаковали толпы журналистов. Наконец, в информационных выпусках по всем центральным каналам прошло официальное сообщение о том, что в 11 вечера Конгресс собирается на специальное заседание, чтобы отрешить президента Кеннеди от власти. В Белом доме Кеннеди и его аппарат сделали все возможное, чтобы отразить атаку законодателей. От Блад Грей обзванивал сенаторов и членов Палаты представителей, буквально умоляя их проголосовать против импичмента. Юджин Дези вел бесконечные переговоры с членами Сократовского клуба, стараясь перетянуть на сторону президента хотя бы отдельных представителей большого бизнеса. Кристиан Кли официально уведомил лидеров Конгресса о том, что без подписи вице-президента процедура импичмента является незаконной. Около 11 Кеннеди и руководители его аппарата встретились в желтой комнате, чтобы следить за происходящим в Конгрессе по экрану большого телевизора. По коммерческим каналам сессия Конгресса не транслировалась, шла лишь ее видеозапись, но в Белый дом картинка поступала по специальному каналу. Конгрессмен Джинс и сенатор Ламбертино потрудились на славу. Обе палаты Конгресса работали синхронно. Сол Тройка и Элизабет Стоун обеспечили подготовку всех необходимых документов. В желтой комнате президент Фрэнсис Кеннеди и его ближайшие помощники наблюдали за процедурой импичмента. На все формальности и голосования требовалось время, но они уже знали, каким будет исход. Конгресс и Сократовский клуб добились своего. Кеннеди повернулся к Отбладу Грею. «Отто, ты сделал все, что мог». В этот момент один из дежурных секретарей вошел в желтую комнату и протянул Дези только что полученный факс. Дези прочитал текст. На его лице отразился ужас. Он протянул факс Кеннеди. А на экране телевизора, с большим запасом перехлестнув за необходимые 2/3 голосов, Конгресс проголосовал за импичмент президента Кеннеди. Пятница, 6 утра. Шерхабен. В четверг в 11 вечера по вашингтонскому времени, то есть в пятницу в 6 утра по времени Шерхабена, султан завтракал со своими гостями на террасе зала приемов. Американцы Берт Одик и Артур Уикс пришли на несколько минут раньше хозяина. Султан появился в компании Джабрила. На огромном столе стояли вазы с фруктами и напитки, как холодные, так и горячие. Султан Мауроби широко улыбался. Он не представил Джабрила американцам, а сразу перешел к делу. «Я с радостью объявляю вам, и сердце мое переполнено счастьем, что мой друг Джабрил согласился освободить всех заложников. Он более не выставляет никаких требований. Я надеюсь, что его примеру последует и ваша страна». Лицо Артура Уикса покрылось капельками пота. «Я не уполномочен менять требования моего президента. Вы должны выдать этого убийцу». Султан улыбнулся. «Он более не президент. Американский Конгресс проголосовал за импичмент. Мне сообщили, что приказ о бомбардировке Дака уже отменен. Заложники будут освобождены. Вы отпразднуете победу. Это все, на что вы можете рассчитывать». Джабрил чувствовал небывалый подъем энергии. Его стараниями президента Соединенных Штатов отстранили от власти. Он заглянул в глаза Уикса и увидел, что они полны ненависти. Этот человек занимал высокий пост в самой сильной армии мира, а он, Джабрил, вышел победителем. Ему вспомнилось, как он приставил пистолет к шее Терезы Кеннеди. Вспомнилось чувство сожаления, которое испытал в тот момент, когда нажимал на спусковой крючок. Вспомнилось, как сжалось сердце, когда ее тело полетело на раскаленный бетон. Султан Мауроби дал знак слугам разнести гостям фрукты и напитки. Артур Уикс поставил свой стакан. «Вы уверены, что информация об импичменте соответствует действительности?» «Я соединю вас с вашим секретариатом в Вашингтоне», — ответил султан. «Но сначала позвольте выполнить долг хозяина дома». Султан также предложил обсудить за завтраком окончательные условия освобождения заложников. Джабрил занял место по правую руку султана, Уикс по левую. Они сидели на диванах вокруг низкого столика, когда в зал буквально вбежал премьер-министр султана и попросил его выйти в соседнюю комнату. Просьба эта вызвала у султана недоумение, граничащее с недовольством, и премьер-министру пришлось шепнуть ему на ухо несколько слов. Султан в изумлении вскинул брови, повернулся к гостям. «Случилось что-то непредвиденное. Все каналы связи с Соединенными Штатами заблокированы. Не только у нас, во всем мире. Пожалуйста, продолжайте завтрак, пока я переговорю со своими министрами». После ухода султана разговор за столом прекратился. Только Джабрил продолжал есть. Американцы встали и прошли на террасу. Слуги принесли им прохладительные напитки. Джабрил ел. «Я надеюсь, что Кеннеди не совершил какую-то глупость», — нарушил молчание Одик. «Я надеюсь, что он не попытался переступить через Конституцию». «Господи», — вздохнул Уикс. «Сначала он потерял дочь, теперь страну. И все из-за этого подонка, который сейчас ест, словно изголодавшийся нищий». «Это ужасно», — кивнул Одик. Вернулся в зал. «Ешьте от пуза», — сказал он Джабрилу. «Надеюсь, у вас есть место, где вы можете спрятаться на несколько лет. Вас будут искать по всему миру». Джабрил рассмеялся, положил в рот последний кусок, закурил. «О, да, я стану нищим в Иерусалиме». В этот момент в зал вошел султан Мауроби. Его сопровождали не менее 50 охранников. Четверо встали за спиной Джабрила, четверо рядом с американцами. На лице султана отражались изумление и шок. Кожа пожелтела, глаза широко раскрылись. «Господа, случилось невероятное. Конгресс аннулировал свое голосование по импичменту Кеннеди, и он ввел военное положение». Он помолчал, положил руку на плечо Джабрила. «И, господа, в этот самый момент самолеты американского 6-го флота уничтожают мой город Дак». «Город Дак бомбят?» — воскликнул Артур Уикс, и не думая скрыть радость. «Да», — кивнул султан. «Варварское деяние, но очень убедительный довод». Они все смотрели на Джабрила. Четверо вооруженных охранников встали к нему вплотную. «Наконец-то я увижу Америку». На лице Джабрила мелькнула улыбка. «Исполнится моя заветная мечта». Он смотрел на американцев, но обращался к султану. «Я думаю, в Америке меня ждет успех». «Вне всяких сомнений», — ответил султан. «От меня требуют, чтобы я передал тебя живым. Боюсь, мне придется принять необходимые меры для того, чтобы ты не причинил себе вреда». «Америка — цивилизованная страна. Мой процесс затянется надолго, потому что у меня будут лучшие адвокаты. С чего мне причинять себе вред? Меня ждут новые впечатления. И кто знает, чем все может закончиться. Мир меняется. До пыток Америка не опустится, а потом я же выдержал пытки израильтян. Так что меня уже ничем не удивишь. И вновь Джабрил улыбнулся, на этот раз исключительно Уиксу. «Как ты только что заметил, мир меняется», — отчеканил Уикс. «Ты потерпел поражение и приедешь в Америку отнюдь не героем». Джабрил рассмеялся, вскинул руки. «Я победил!» — он почти кричал. «Я перевернул ваш мир с ног на голову! Вы думаете, кто-то будет слушать сладкоголосые речи американцев после того, как ваши самолеты уничтожили город Дак? Мир надолго запомнит мое имя. Так чего мне сходить со сцены, когда лучшие дни у меня еще впереди?» Султан схватил его за руки, отдал приказ. Охранники сцепили запястья Джабрила наручниками, накинули на шею веревку. «Осторожнее, осторожнее!» – сдерживал их рвение султан. Потом коснулся ладонью лба Джабрила. «Прости, у меня нет другого выхода. Мне надо продавать нефть и отстраивать город. Я желаю тебе всего хорошего, мой добрый друг. Удачи тебе в Америке». Четверг, вечер. Нью-Йорк. Когда Конгресс голосовал по импичменту президенту Фрэнсису Завьеру Кеннеди, когда весь мир ожидал развязки драмы с заложниками, многие сотни тысяч жителей Нью-Йорка слыхом не слыхивали о том, что происходит за пределами их дома, улицы, квартала. Им с лихвой хватало собственных проблем. В эту теплую весеннюю ночь многие из этих тысяч потянулись к Таймс-сквер, когда-то считавшийся центром величайшего города мира, лежащий на пересечении Бродвея и 7-й авеню. Этих людей вели туда самые разные интересы. Сексуально озабоченные мужчины из пригородов, населенных средним классом, интересовались магазинами с порнографической литературой и кинотеатрами, где круглыми сутками крутили фильмы, в которых обнаженные мужчины и женщины совокуплялись друг с другом и с различными животными. Банды подростков, вооруженных смертоносными, но разрешенными законом отвертками, бродили по тротуарам, выступая в роли рыцарей, охотящихся на дракона, на роль которого очень даже подходил какой-нибудь богатенький дядечка. Сутенеры, проститутки, грабители, убийцы готовились к ночной работе, не обращая особого внимания на яркие неоновые вывески, все еще освещающие Великий Белый Путь. Туристы считали своим долгом увидеть Таймс-сквер, на которой в полночь 31 декабря объявлялось о приходе в Нью-Йорк Нового года. Большинство домов в этом районе украшали огромные плакаты с красным сердцем, по которому тянулась надпись «Я люблю Нью-Йорк». Плакаты эти заказал и развесил Луи Инч. В тот четверг около полуночи Блейз Букер сидел в баре Cinema Club на Таймс-сквер. Этот молодой симпатичный негр оказывал желающим разнообразные услуги. Мог достать кокаин, героин, любые колеса, даже оружие. Ничего серьезного. Пистолет там или револьвер, малого до 22-го калибра. Впрочем, после того, как он сам обзавелся пистолетом, оружие перестало его интересовать. Сутенером он не был, но с дамами ладил. Прежде всего потому, что умел слушать их болтовню. Ему не составляло труда просидеть с девушкой долгий вечер, выслушивая ее грезы. Даже самая последняя шлюха, с которой мужчины вытворяли в бог знает что, и та о чем-то мечтала. Ему нравилось слушать про их планы на будущее. Они собирались выиграть в лотерею, астрологический гороскоп говорил им о том, что в следующем году они встретят мужчину, который их полюбит, родят ребенка, их дети вырастут врачами, адвокатами, профессорами колледжа, телекомментаторами, их дети будут петь, танцевать, играть в театре или кино, ни в чем не уступая Ричарду Прайеру, а то и самому Эдди Мерфи. Блейз Букер ждал, когда в шведском кинодворце закончится показ очередного порнофильма. Многие любители клубнички потом заходили в бар, чтобы промочить горло, съесть гамбургер, а то и снять девочку. Букер без труда вычислял их по затуманенному, отсутствующему взгляду. Они словно решали сложную научную проблему, и на лице каждого читалось одиночество. Домой они явно не спешили. Шлюх в баре хватало, но для своей Букер зарезервировал стратегически важный угол. Мужчины за стойкой видели, что она, крупная блондинка из Дулута, штат Миннесота, с ярко-синими глазами, остекленевшими после дозы героина, сидит одна за маленьким столиком, который практически целиком занимала ее огромная красная сумка. Букер спас ее от судьбы более горькой, чем смерть, от жизни на ферме, где зимой от мороза ее груди становились твердыми, как булыжники, но он всегда держался с ней настороже. Того требовала ее репутация. Звали ее Кимберли Энсли, и 6 лет тому назад она зарубила топором своего сутенера, когда тот заснул. Букер всегда говорил: «Берегись женщин, которых зовут Кимберли или Тиффани». Ее арестовали, обвинили в совершении преступления, судили и вынесли приговор. Но признали виновной только в убийстве, совершенном без злого умысла, пусть и с намерением причинить смерть, поскольку защита доказала, что сутенер многократно избивал ее, и к героину она пристрастилась не по своей воле. Ее отправили в закрытую клинику, вылечили, признали психически здоровой и вновь выпустили на улицу Нью-Йорка. Она поселилась в трущобах неподалеку от Гринвич-Виллидж, в квартирке одного из муниципальных домов, где не хотели жить даже бедняки. Блейз Букер и Кимберли работали в паре. Он считал себя не столько сутенером, сколько грабителем, и этим гордился. Кимберли цепляла клиента в каком-нибудь баре на Таймс-сквер. Потом приводила его в подъезд одного из домов неподалеку от 9-й авеню, чтобы быстренько перепихнуться. Вот тут Блейз выходил из темного угла и бил клиента по голове полицейской дубинкой. Деньги из бумажника они делили, но Блейз забирал кредитные карточки и драгоценности. Не из жадности, просто боялся, что Кимберли сунется с ними куда не следует, подставив себя и его. Особую пикантность придавало происходящему одно немаловажное обстоятельство. Обычно Кимберли снимал решивший оторваться добропорядочный семьянин, которому, конечно же, потом не хотелось обращаться в полицию и объяснять, что он делал в темном подъезде на 9-й авеню, вместо того, чтобы ехать к жене в Мэрик на Лонг-Айленде или в Трентон, штат Нью-Джерси. А Блейз и Ким, предосторожности ради, с неделю не появлялись в том же баре на Таймс-сквер и на 9-й авеню. Для их цели вполне подходила и вторая. А в таком городе, как Нью-Йорк, эти авеню были разнесены в пространстве и времени, словно две галактики. Вот почему Блейз Букер любил Нью-Йорк. В этом городе он мог оставаться невидимым, тенью, человеком с 1000 лиц. Он ничем не отличался от тех насекомых и птиц, Блейз их видел по телевизору, которые меняли цвет и могли даже зарываться в землю, чтобы не стать добычей хищников. Поэтому, в отличие от большинства жителей Нью-Йорка, Блейз Букер чувствовал себя в полной безопасности. По четвергам клиентов было немного, но Кимберли смотрелась прекрасно в ореоле светлых волос с большими напудренными грудями, которые как две луны вздымались над низким вырезом платья. И какой-то джентльмен, благообразный, обаятельный, далеко не перевозбужденный, слез со стула у стойки, взял стакан, прошел к ее столику и спросил, не может ли он составить ей компанию. «Неисповедимы пути Господни», — думал Букер, глядя на эту сцену. «Хорошо одетый мужчина, скорее всего, адвокат или профессор, а может, даже мелкий политик, член городского совета или сенатор штата, подсаживается за столик к убийце, чтобы получить на десерт дубинкой по голове. И все благодаря своему члену. В этом-то и вся беда. Мужчины зачастую идут по жизни, руководствуясь не здравым смыслом, а решениями своего члена. Это плохо. Может, подумал Букер, позволить ему сунуть свой агрегат в Кимберли, чтобы стравить давление, а потом уж стукнуть по голове. Вроде бы хороший человек, настоящий джентльмен. Чиркает зажигалкой, заказывает Кимберли выпивку, не торопит ее, хотя ему уже хочется залезть ей под юбку. Блейз как раз осушил стакан, когда Ким дала ему сигнал. Он увидел, как она приподнялась и начала рыться в сумке, покинул бар и зашагал по тротуару. Ночь выдалась ясная. От запаха хот-догов, гамбургеров и лука, жарящихся на грилях, вынесенных под открытое небо лотков, ему захотелось есть, но он решил, что сначала надо сделать дело. Шел он по 42-й улице. Несмотря на поздний час, народу хватало. Лица людей окрашивались в разные цвета сияющими вывесками кинотеатров, отелей, рекламными щитами. Ему нравилось прогуливаться по 42-й между 7-й и 9-й авеню. Блейд свернул в подъезд, затаился в темном углу. В 2-3 шагах от того места, где Кимберли, предстояло крепко обнять клиента. Закурил, достал дубинку из чехла, висевшего на поясе под пиджаком. Он услышал, как хлопнула дверь, когда они вошли в подъезд. Ким произнесла кодовую фразу: «Надо подняться только на один пролет». Подождал пару минут, выступил из темноты и замялся. Очень уж ему понравилось то, что он видел. Ким стояла на первой ступеньке, широко раздвинув ноги, с голыми массивными бедрами. А благообразный, хорошо одетый джентльмен уже достал свой конец и как раз запихивал его в положенное место. Вдруг Ким подбросила в воздух, а потом в полном ужасе Блейд увидел, как она продолжает подниматься вместе с лестницей, на которой стояла, и над ее головой вдруг открылось чистое небо. Кто-то снес верхние этажи. Блейд вскинул руки, одну с дубинкой, другую без, словно собрался обратиться к Богу с просьбой даровать ему жизнь. Произошло все в долю секунды. Сесил Кларксон и Изабель Домайн вышли из театра на Бродвее, посмотрев отличный мюзикл, и теперь неспешно шагали к 42-й улице и Таймс-сквер. Как и большинство окружающих, они были черными, но на этом их сходство с тем же Блейзом Букером заканчивалось. 19-летний Сесил Кларксон учился в новой школе социальных исследований. 18-летняя Изабель ходила на все бродвейские и внебродвейские спектакли, потому что любила театр и собиралась стать актрисой. Они любили друг друга и пребывали в полной уверенности, что другой такой пары, как они, нет на всем белом свете. Они шагали от 7-й к 8-й авеню, купаясь в неоновом свете. Их любовь генерировала защитное поле, которое отпугивало от них нищих, наркоманов, мошенников, сутенеров и грабителей. Опять же, ростом и шириной плеч природа Сесила не обидела. Выглядел этот крепкий парень грозно, всем своим видом давая понять, что убьет каждого, кто посмеет дотронуться до Изабель. Они остановились у большого лотка с грилем, на котором жарились гамбургеры и франкфуртские сосиски, и поели прямо у прилавка. Не хотелось им идти в помещение, где на полу валялись бумажные салфетки и тарелки. Сесил запивал гамбургеры и сосиски пивом, Изабель – пепси. Они наблюдали за фланирующими прохожими, которых хватало и в столь поздний час. Они хладнокровно смотрели на проплывающие мимо отбросы общества, и у них даже не возникала мысль о том, что им может угрожать опасность. Они жалели всех этих людей, которые могли только завидовать их настоящему, их будущему, их вечной любви. Покончив с едой, они вновь влились в поток пешеходов, продолжив свой путь к 8-й авеню. Прячась от дуновения весеннего ветерка, Изабель уткнулась лицом в плечо Сесила, одну руку положив ему на грудь, второй лаская шею. Волна нежности поднялась в Сесиле. Оба они купались в счастье, как и миллионы влюбленных во всем мире. А затем, к безмерному изумлению Сесила, все яркие красные и зеленые огни разом потухли, и они оба, по-прежнему блаженствуя, в мгновение ока превратились в облачко пара. Группа из 8 туристов, приехавшая в Нью-Йорк на пасхальную неделю, шла от собора Святого Патрика по 5-й авеню, потом свернула на 42-ю улицу и двинулась навстречу неоновым огням. Таймс-сквер их разочаровала. Они видели ее по телевизору в Новый год, запруженную сотнями тысяч людей, собравшихся для того, чтобы попасть на телеэкраны и встретить праздник. Теперь же они увидели заваленный мусором асфальт и толпу пьяниц, наркоманов, сумасшедших, зажатых между стальными громадами небоскребов. Вульгарно одетые женщины прогуливались у баров и кинотеатров, в которых показывали порнофильмы. Они словно попали в ад. Туристы, 4 семейные пары из маленького городка в Огайо, уже вырастившие детей, решили, что поездка в Нью-Йорк станет вехой, знаменующей новый этап их жизни. Они выполнили свой долг перед обществом, женились, воспитали детей, потрудились на благо своей страны. И теперь, выиграв главное сражение, могли хоть немного пожить для себя. Порнографические фильмы их не интересовали, их крутили и в Огайо. А вот люди, которые бродили по Таймс-сквер, пугали. Пугало источаемое ими зло. По приезде туристы купили большие красные значки с надписью «Я люблю Нью-Йорк», которые носили, не снимая. Теперь же одна из женщин отцепила значок и бросила его в ливневую канаву. «Пошли отсюда», — сказала она. Они повернулись и зашагали к 6-й авеню, подальше от яркого неонового моря. И уже поворачивали за угол, когда услышали отдаленное «бум». А потом по всем длинным авеню от 6-й до 9-й пронесся торнадо, таща с собой банки из-под газировки, урны и даже несколько автомобилей, которые словно обрели способность летать. Повинуясь инстинкту самосохранения, туристы метнулись за угол на 6-ю авеню. Порыв ветра настиг их и там, сшиб с ног. Они слышали, как рушатся здания, как кричат тысячи умирающих людей. Они так и остались лежать на асфальте, не понимая, что происходит. Как потом выяснилось, каким-то чудом они вышли за радиус очага поражения, вызванного взрывом атомной бомбы. Только эти 8 туристов выжили в чудовищной катастрофе, случившейся в привыкших к мирной жизни Соединенных Штатах Америки. Один из мужчин поднялся на ноги, помог встать остальным. «Гребаный Нью-Йорк!» — в сердцах воскликнул он. «Я надеюсь, что водителей такси перебило всех до одного». Патрульная машина в плотном потоке транспорта медленно катила от 7-й к 8-й авеню. В ней сидели 2 молодых копа, негр и итальянец. Пробка их совершенно не нервировала. Они знали, что мостовая едва ли не самое безопасное место на территории их участка. На более темных боковых улицах воришки крали радио из салонов автомобилей, сутенеры и грабители выбирали жертву среди мирно шагающих по тротуарам жителей Нью-Йорка, но копам не хотелось ввязываться в эти истории. Текущая политика полицейского управления Нью-Йорка основывалась на том, что на мелкие преступления следует закрывать глаза. Управление словно выдало преступному миру лицензии на охоту на граждан, поднявшихся достаточно высоко по социальной лестнице. Действительно, почему некоторые мужчины и женщины могли позволить себе автомобили стоимостью в 50 тысяч долларов, оборудованные дорогими в 1000 долларов стереосистемами, тогда как тысячам бездомных не хватало на кусок хлеба или стерильный шприц? И если эти богатые, Зажиревшие граждане решались прогуливаться по улицам Нью-Йорка без пистолета или хотя бы отвертки в кармане, желая насладиться достопримечательностями огромного города. Что ж, им следовало заранее знать, что за все нужно платить. В конце концов, в Америке не могла угаснуть искра бунтарства, на которой выросло величие этой страны. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Не этому ли принципу следовали многие и многие поколения американцев? Так что в судах, в руководстве полицейского управления, в редакциях самых уважаемых газет на воровство, грабежи, драки и даже убийства на улицах Нью-Йорка смотрели снисходительно. Городским беднякам ничего другого не оставалось. Их жизнь уродовали нищета, отсутствие нормального семейного воспитания, сама архитектура города. Один из видных обозревателей прямо обвинил в разгуле преступности Луи Инча, лендлорда Нью-Йорка, который, перестраивая город, возводил кондоминиумы высотой в милю, лишая солнца миллионы людей. Оба копа видели, как Блейз Букер выходит из бара Cinema Club на Таймс-сквер. Они его хорошо знали. «Может, пойдем за ним?» – спросил один. «Потеря времени», – ответил второй. «Даже если мы возьмем его на месте преступления, завтра его выпустят». Крупная блондинка и ее кавалер вышли из бара и следом за Букером направились к 9-й авеню. «Бедняга», – вздохнул итальянец. «Он-то думает, что идет трахаться. А вместо этого на голове у него вырастет шишка размером с вставший член», – поддакнул негр, и оба рассмеялись. Патрульная машина медленно двигалась вперед, оба копа наблюдали за уличной жизнью. Время близилось к полуночи, смена подходила к концу, и им ужасно не хотелось задерживаться на работе. Они бесстрастно смотрели на проституток, выстроившихся у тротуаров, на торговцев наркотиками, громко зазывавших покупателей, на карманников, высматривавших подходящий объект. Сидя в темноте патрульной машины, глядя на тротуар, залитый неоновым светом, они лицезрели нью-йоркское дно, обитатели которого прокладывали себе дорогу в ад. Бдительности копы не теряли ни на секунду. В любой момент какой-нибудь маньяк мог подскочить к патрульной машине и начать стрельбу. Они увидели, как двое торговцев наркотиками пристроились к хорошо одетому пешеходу. Тот попытался отделаться от них, но его удержали две пары рук. Водитель патрульной машины двинул ее к тротуару. Торговцы опустили руки, хорошо одетый мужчина облегченно улыбнулся. В этот самый момент дома по обеим сторонам сложились и накрыли 42-ю улицу между 9-й и 7-й авеню. Все неоновые огни на Великом Белом пути в сказочном Бродвее потухли. Темнота подсвечивалась только горящими зданиями и телами. Пылающие автомобили напоминали коптящие факелы. Воздух сотрясался от воя сирен. Пожарные, патрульные, машины скорой помощи двинулись в сердце Нью-Йорка. 10 000 человек погибли, 20 получили ранения, когда атомная бомба, подложенная Гризом и Тиботом, взорвалась в здании автобусного терминала портового управления, расположенного на 8-й авеню и 42-й улице. За грохотом взрыва последовали рев ветра, скрежет рушащихся стальных опор зданий с корнем выворачиваемых из земли. В полном соответствии с математическими расчетами Гриза и Тибота, квадрат между Гудзоном и 7-й авеню и 42-й и 45-й улицами превратился в поле с кучками бетона и кирпичей. Вне квадрата разрушения были минимальными. Не ошиблись Грис и Тибот и в подсчете уровня радиации. Он оказался смертельным лишь в очаге поражения. По всему Манхэттену вылетели стекла. Многие машины на улицах получили повреждения. В течение часа у всех мостов Манхэттена образовались гигантские пробки. Горожане убегали в Нью-Джерси и на Лонг-Айленд. Из числа погибших 70% составляли негры и латиносы. Остальные 30% пришлись на белых жителей Нью-Йорка и иностранных туристов. На 9-й и 10-й авеню, которые давно уже стали прибежищем бездомных, и в автобусном терминале, где проводили ночь многие транзитные пассажиры, тела превратились в маленькие головешки.